Вирджиния снова взяла меня за руку и повела к лифту. Я обомлел от предчувствия. Неужели во Франции это делается вот так запросто? Взять за руку и у всех на глазах повести в свой номер. К тому же, обессиленный двумя часами непрерывного хохота над всеми видами любви, от возвышенной романтической влюбленности до низменно-чувственной страсти, я с трудом представлял себе, как я теперь справлюсь с аналогичной ситуацией в жизни. Но оказалось, что Вирджиния вела меня вовсе не в свой и даже не в мой номер, а на пати, на вечеринку, на выпивон их труппы, который в связи с закрытием ресторана перекочевал в номер одного из актеров. Здесь не было ни стульев, ни стола, ни закуски. Но те же 20 или 30 актеров уселись тут прямо на пол, вдоль стен, и принесенные изо всех их номеров стаканы наполнились изъятыми из их чемоданов припасами — вином, коньяком, шампанским. Часа через полтора, захмелев от этих коктейлей и прижатых ко мне бедра и плеча Вирджинии, я уже начал понимать по-французски и хохотать вместе со всеми над их шутками постоянными, после каждого тоста и анекдота обращениями к вентиляционной решетке в верхнем углу комнаты. «Die KGB's comrades» — почему-то по-английски обращались французы к этой решетке и повторяли за мной по-русски. «Мы пьем за ваше здоровье! Мы вас очень любим и приглашаем в Париж!» И хохотали, довольные собой. А я опьянел настолько, что не без успеха жестами и тремя английскими словами рассказал им подлинную историю, которая случилась пару лет назад у ленинградской гостиницы «Астория» в номере композитора Никиты Богословского. «Наш русский Мишель Легран, композитор Никита Богословский, — сказал я, — приехал однажды в Ленинград писать музыку для очередного фильма ленинградской студии. Он поселился в «Астории» и, как водится, собрал вечером своих друзей на вот такой же партии, вечеринку. А друзья у него вся элита Питера. Режиссеры театра и кино, писатели, артисты. Было много выпито, еще больше сказано, причем сказано, конечно, и в основном насчет Софьи Власьевны, то есть советской власти. Через пару часов этого дружеского веселья оказалось, что у собравшихся кончились сигареты, и кто-то из гостей хотел сбегать за куревом в буфет. Но Богословский сказал: «Ну, зачем же бегать? Мы сейчас попросим». И, повернувшись вот к такой же вентиляционной решетке под потолком своего номера, попросил: «Товарищи сотрудники КГБ, тут у нас сигареты кончились, будьте добры, принесите нам пачку столичных». Гости Богословского посмеялись над этой непритязательной шуткой и через минуту забыли о ней. И кто-то из самых нетерпеливых курильщиков уже собрался идти в гостиничный буфет, как вдруг послышался вежливый стук в дверь. «Кто там? Войдите», — сказал Богословский. Дверь открылась, на пороге стоял дежурный по этажу. «Вы просили сигареты, — сказала она, — вот, пожалуйста, вам просили передать». И протянула пачку столичных. Конечно, после ее ухода в номере послышались смешки и саркастические остроты. Не веря в то, что их действительно слушает КГБ, каждый, тем не менее, стал мысленно вспоминать, что именно он сказал насчет нашей родной коммунистической партии советской власти. Курильщики, а таких было большинство, в минуту нервно разобрали принесенные сигареты, говоря: «Нет, этого не может быть. Это какое-то совпадение». И тут обнаружилось, что у собравшихся, оказывается, кончились не только сигареты, но и спички. Нечем было прикурить людям, и тогда Богословский снова обратился к вентиляционной решетке. «Товарищи сотрудники КГБ, извините, что я вас опять беспокою. Спасибо за сигареты, которые вы нам передали. Но у нас, оказывается, и спички кончились. Уж будьте любезны, а?»